Глава 13. Исправлению не подлежит. Избавься от работы. Что бы вы ни делали, это всегда подразумевает опасность. Поэтому прекратить ее избегать все равно не получится. Просто определите для себя все возможные риски и действуйте решительно. Лучше допустить ошибку, следуя амбициям, чем поддаваясь лени. Развивайте в себе силу, чтобы совершать смелые поступки, а не привычку страдать. Никола Макиавелли, итальянский политический мыслитель и писатель. Крик души и образец прощального письма для тех, кто отчаялся в жизни. Эд Мюррей. Уважаемый, имя предпочитаемого божества. В этот прилагательный день, занимаясь названием животного, я пришел к мысли, что ты, нелицеприятное прилагательное, жестокий, непечатное существительное. Еще вчера, когда я выпил 7 бокалов, название гнуснейшего местного пойла, и занюхал столько разновидность дешевого наркотика, что стал способен обойти самого, имя известного политического деятеля, я сообразил, все дело во мне. Я абсолютно беспомощное состояние, когда дело касается, прилагательное, личных взаимоотношений в моей жизни. У меня даже нет человека, которому я мог бы доверить самое сокровенное на этой, подходящее прилагательное, планете, потому что все люди, оскорбительное прилагательное, вымерший вид животных. Эмоциональное выражение «я непечатный глагол их всех». Надеюсь, они подавятся тем, что находится в их тарелке, сидя в названии местного дорогого ресторана. Это прилагательное умозаключение заставило меня ощутить метафора и одновременно странное чувство одиночества. Разве можно как-то контактировать с этими, мелкий рогатый скот, которые постоянно крутятся возле меня? Меня уже опротивило постоянно, близко к ныть, иного выхода я не вижу. Мое сердце, глагол, когда я наблюдаю как глагол родителя и вижу для них гораздо дороже марка автомобиля, больше, чем имя ребенка. Может, давно пора глагол по часть тела. Мне пришла в голову идея купить существительное, которое станет для меня метафора и вневременное прилагательное символом ругательства, мучений, в которых я живу постоянно. Мне синоним противны, эти парнокопытные, руки так и чешутся, насильственное действие всех этих офисных крыс, кроме имя соседа по кабинету, его давно пора, насильственное действие сексуального характера. Очень прошу, избавь меня от этого ужаса в следующей жизни. Есть вещи, которые нельзя исправить, это относится и к некоторым работам. Можно, конечно, слегка их улучшить, например, повесить дизайнерские шторы в тюремной камере. Это немного приятнее, но по-прежнему далеко от совершенства. В данной главе мы рассмотрим работу вообще, как наемную, так и собственный бизнес, если он у вас имеется. Большинство советов касаются и простых работников, и руководителей. Однако есть и те, что применимы только к одной категории. Приступим. Многочисленные попытки работать были для меня неудачными. Из большинства организаций меня просто выгоняли, из 3 я сбежал сам. Бывает, что увольнение случается совершенно неожиданно, после чего требуется достаточно времени, чтобы прийти в себя. А иногда это просто подарок судьбы, прекрасный толчок, чтобы наконец-таки избавиться от ненавистной рутины, в которой предполагалось провести всю оставшуюся жизнь. К сожалению, не все достаточно удачливы, поэтому и прозябают в этом болоте лет 30-40, постепенно умирая духовно и довольствуясь тем, что положение терпимо. За гордыню приходится платить. Когда собираешься ввязаться в игру, сперва задумайся о 3 моментах – правилах, размере ставок и возможности в любой момент ее покинуть. Китайская пословица. Только то, что вы были сильно загружены или потратили много времени, еще не свидетельствует о продуктивности работы или ее достоинствах. Никогда не поздно. Смущение, мешающее признаться, что вы до сих пор страдаете от последствий ошибочных решений, принятых 5, 10, 20 лет назад, не должно стать препятствием для правильных поступков сейчас. Если вы позволите гордыне остановить вас, то еще через 20 лет все так же будете ненавидеть свою жизнь. Хуже нет, чем действовать неправильно, заводя свою компанию в тупиковую ситуацию, пока не ударишься лбом, и обстоятельства сами не заставят тебя сменить направление. Я знаю, как это трудно. Теперь, когда мы все в игре, нужно понять, гордыня – это глупость. Умение отказаться от бесполезных занятий – неотъемлемое качество победителей. Приступать к занятию, не понимая, что затея не имеет никакого смысла, это то же самое, что начать азартную игру, ничего в ней не соображая. Неразумно и опасно. «Да вы просто не знаете моей ситуации, все слишком сложно». «Серьезно? Не путайте свои комплексы с реальными проблемами. Большинство ситуаций легко разрешимы. Вопрос лишь в том, что вы не можете переступить эмоциональный барьер. Как правило, и проблемы, и способы с ними справиться очевидны. Твердо вам заявляю, вы прекрасно знаете, как быть. Начинайте действовать незамедлительно. Хуже, чем сейчас, точно не будет. Распрощайтесь со своими страхами и режьте пуповину». Отрывать лейкопластырь проще, чем кажется. Львиная доля населения планеты – конформисты. Они принимают страдания с покорностью коровы, стоящей под дождем. Колин Уилсон – английский писатель. Людям присущи схожие фобии, которые заставляют их оставаться на тонущем корабле. Но для каждого страха есть противоядие. Увольнение – это конец. Ничего подобного. Пересмотрите третью главу и вспомните, как вступить на путь новой карьеры или создать собственную компанию. В этом вам также помогут вопросы данного раздела. Никогда не сталкивался с тем, чтобы смена деятельности привела к необратимым последствиям. Я не смогу рассчитаться с долгами. Конечно, сможете. Мы стремимся обеспечить себя источником дохода еще до того, как уволимся с предыдущей работы. Все очень просто. Если все же вы спрыгнули с отплывающего корабля раньше задуманного или были уволены, не составит большого труда ненадолго сократить расходы и пожить какое-то время на сбережения. В конце концов, вы можете сдать свой дом в аренду, тем самым получая финансирование или продать его. Варианты есть всегда. Это может оказаться сложным в моральных аспектах, но голодать вы не будете. Оставьте свой автомобиль в гараже на несколько месяцев и прервите оплату страховки. До тех пор, пока не наладите свои дела, можно спокойно пользоваться общественным транспортом или автостопом. Увеличьте лимит на своей кредитке, питайтесь дома, а не в ресторанах. Продайте весь хлам, на который потратили в свое время сотни или тысячи долларов, но так им и не воспользовались. Займитесь инвентаризацией своих активов, запасов, обязательств, а также ежемесячных расходов. Насколько хватит уже имеющихся ресурсов или доходов от продажи? Подумайте хорошенько над тем, от каких расходов бы смогли отказаться, если бы пришлось копить на новую почку. Не нужно превращать простые вопросы в настоящую драму. Для умных людей такие события не являются фатальными. Если ваши дела и до того были не на высшем уровне, то увольнение изменит только одно – подарит несколько недель отдыха, если только вы сами не пожелаете его продлить впоследствии. А потом возникнет новая работа, еще лучше прежней. В случае, если я избавлюсь от рабской зависимости, лишусь пенсионного и медицинского страхования. Ложь. Лишившись работы в Трусан, я ужасно боялся. Перед глазами всплывали картинки, на которых я был дряхлым стариком с гнилыми зубами и просил подаяние возле магазина Walmart, чтобы как-то выжить. Вникнув в эту тему, я понял, что могу обеспечить себе те же страховые услуги за 300-500 долларов в месяц. Всего в течение получаса я решил этот вопрос. Передал управление социальным страхованием компании Fidelity Investments. Все оказалось очень легко. Разобраться в любых нюансах можно быстрее, чем исправить счет за электричество. Я не хочу портить свое резюме. Люблю творческий подход. Очень легко скрыть недостатки, сметая мусор под ковер. Как это сделать? Займитесь тем, что вызовет интерес окружающих и приумножит ваше достоинство. Если вы избавились от рабской зависимости, а затем удобно расположили свою пятую точку на диване, не делая больше ровным счетом ничего, я бы сам не принял вас на работу. В то же время, если вы провели год, путешествуя по миру или тренируясь с известной футбольной командой, то после возвращения к трудовой деятельности вы обнаружите две интересные вещи. Во-первых, вы получите больше шансов успешно пройти собеседование, так как будете выделяться из толпы. Во-вторых, человек, который ежедневно выслушивает одно и то же, будет очень заинтересован вашей историей и попытается узнать, как вам это удалось. Не бойтесь вопроса о том, почему у вас возник такой большой перерыв в работе. Есть простой и аргументированный ответ, с которым не поспоришь. Единственный раз в жизни выдался шанс получить ни с чем не сравнимый опыт, и его было просто невозможно упустить. Я посчитал, что успею поработать, для этого у меня есть еще как минимум лет 20-40. Эффект чизкейка. Хотите узнать формулу успеха? Все очень просто. Удвойте скорость разрушения. Томас Уотсон, президент IBM. Лето 1999 года. Еще до того, как я впервые попробовал чизкейк, было понятно, что-то здесь не так. После 8 часов, проведенных в холодильнике, он так и не приобрел форму. Когда я наклонил миску, чтобы лучше его рассмотреть, то обнаружил, что частички массы соскальзывали и подпрыгивали по посудине с плеском, как вязкий суп. Явно были допущены какие-то ошибки при приготовлении. Испортить блюдо мог любой из ингредиентов. 3 палочки мягкого сыра, яйца, стевия, желатин, ваниль, сметана. Возможно, все из-за неправильного сочетания компонентов или отсутствия того, который должен придать чизкейку форму торта. Я придерживался диеты, исключающей углеводы, поэтому уже не первый раз готовил подобное блюдо. Раньше чизкейк получался настолько вкусным, что каждый из соседей рьяно пытался заполучить свою долю. Все в один голос твердили, что я должен запустить массовое производство. Поэтому и начались математические расчеты и хлопоты. Еще до того времени, когда появились разные сахарозаменители, в кулинарии стандартно использовалась стевия, растение, которое было в 300 раз слаще сахара. Всего одна капля равнялась 300 кусочкам сахара. Это очень тонкий инструмент, а я никогда не был деликатным поваром. Как-то я испек совсем немного печенья, использовав вместо разрыхлителя соду. Это было настолько ужасно, что моим соседям просто стало плохо. Однако новый шедевр позволил выглядеть тому печенью изысканным блюдом на своем фоне. На вкус это напоминало жидкий сливочный сыр, смешанный с водой и огромным количеством сахара. Я поступил со своим блюдом так же, как это сделал бы любой нормальный человек. Взял большую ложку, удобно расположился перед телевизором и покорно принял наказание. Была потрачена куча продуктов и целый выходной день, поэтому пришлось пожинать то, что посеял. Спустя 1 час и 20 с трудом съеденных ложек непонятной массы, тарелка осталась практически полной, в то время как мои силы были на исходе. Для того, чтобы избавиться от моего кулинарного шедевра, мне понадобилось 2 дня. Потом еще целых 4 года мне становилось плохо только при одном воспоминании о чизкейке, который прежде был моим любимым десертом. Думаете, это глупо? Еще как. Глупее, чем можно себе представить. Это маленькая модель поведения людей, которые то же самое делают ежедневно на работе. Сами навлекают на себя страдания, от которых легко можно избавиться. Конечно, я извлек для себя урок из этой ситуации и долго еще расплачивался за ошибку. Главный вопрос – зачем? Есть 2 вида просчетов. Одни связаны с завышенными амбициями, другие – с бездействием. Первые выступают следствием стремления обрести желаемое активными действиями, не подкрепленными знаниями. В такой ситуации невозможно все предусмотреть и велика вероятность провала. И все же активность следует поощрять, удача благоволит смелым. Вторые – результат лени, отказ от действий, необходимых, чтобы в корне изменить неблагоприятную ситуацию. Глаза затуманивает страх, и мы не замечаем очевидных фактов. Это как горький опыт, который должен был стать толчком к развитию, но вместо этого превратился в пожизненное добровольное наказание. Такие плохие взаимоотношения становятся неудачными браками, а нелюбимая работа – пожизненным заключением. Да, но как же быть, если я работаю в такой компании, где нет перспективы карьерного роста? Я работаю здесь уже почти год, и мой работодатель? Забудьте об этом. Попробуйте, прежде чем приговаривать себя к страданиям. Я видел только одно качество, которое привлекает любого нормального работодателя – производительность. Мало кого заинтересует, чем вы занимались раньше, если вы показываете великолепные результаты сейчас. А с другой стороны, нужна ли такая работа, при которой для достижения карьерного роста нужно не 1 год просто просиживать штаны на одном месте? Результаты ошибочно принятых решений не улетучиваются с возрастом. Вы все еще едите свой чизкейк? Вопросы и задания. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Ингвар Кампрат, основатель IKEA, крупнейшей мебельной компании мира. Тысячи людей во всем мире, менее сообразительных, чем вы, ежедневно бросают работу. Это не исключительный случай и даже не смертельный. Следующее задание научит вас простому правилу. Переход с одного вида деятельности на другой может быть очень простым. Это естественный процесс. Продумайте и проведите объективный анализ такого вопроса. Насколько велики ваши шансы получить желаемое на настоящей и потенциальной работе? Если вас уволят прямо сейчас, каковы будут ваши действия, какой выход из ситуации вы найдете? Незамедлительно возьмите больничный и займитесь размещением своего резюме на самых крупных сайтах по поиску работы. Не планируете прямо сейчас бросать свое рабочее место? Не страшно, все делается для того, чтобы вы могли реально оценивать свои шансы и перспективы. Если не хотите, чтобы кто-нибудь об этом узнал, просто придумайте псевдоним. Обзвоните потенциальных работодателей, если есть такая возможность. Не поленитесь написать маленькое письмо своим знакомым, причем не только из деловой сферы, приблизительно с таким содержанием. Друзья, я всерьез раздумываю о том, что пора подниматься вверх по карьерной лестнице, поэтому буду рад новым возможностям. Любая мысль, даже самая неожиданная, будет обдумана и принята во внимание. Можете описать какие-либо конкретные пожелания. Особенно мне бы хотелось остановиться на... Или «я хотел бы избежать...» Пожалуйста, сообщите, если вам в голову что-нибудь придет. Организуйте себе выходной. Посвятите стандартное рабочее время с 9 утра до 5 вечера тому, чтобы выполнить все вышеперечисленное. Это будет имитировать занятость и поможет избавиться от страха невостребованности и подвешенного состояния. Сегодня, когда в цене активности и умения договариваться, существует один принцип, который управляет всеми остальными. Тот, у кого есть больше возможностей, имеет большую власть. Не ждите момента, когда сама ситуация вынудит вас искать их. Занимайтесь этим постоянно. Начинайте думать о будущем прямо сейчас, тогда вы научитесь быть напористым. У вас собственная компания? Прекрасно. Вообразите себе, на вас подали в суд и в скором времени объявят о банкротстве. Теперь по закону вам придется лишиться фирмы. Для решения вопроса другим путем просто нет средств. Что делать? Секреты и инструменты. Полезные вспомогательные ресурсы по данной теме вы можете найти в приложении.